Лев, мне это не интересно. Как только я начну получать ощутимую прибыль от нашего предприятия, я подумаю над ее предложением. Ей не отказывают. Все бывает впервые, улыбнулся граф. Можете от меня поцеловать ее в щечку и пожелать всего самого наилучшего. А если станет упрямиться, то что мне мешает написать ее отцу покаянное письмо и попросить избавить от продолжения этого безумия? Вы так не поступите. Я обожаю пари. Давайте поспорим, что вы готовы поставить. Вы пройдете по Невскому обнаженной, если проиграете, ну уж нет, фыркнула Анна Евграфовна. Так что, не сердитесь, но какой с меня спрос? Я передал ей специальное предложение. Она его получила, да, и ей ужасно понравилось. А мне ужасно не понравилось, что я до сих пор не получил денег. Лев Николаевич, вы забываетесь. Толстый лишь пожал плечами с совершенно равнодушным видом. Графиня помолчала, разглядывая его. Минуту, наверное, или около того. А потом спросила. Виссарион Прокофьевич, что с ним случилось? Что конкретно вас интересует? Незадолго до поездки сюда я его встретила. Мне, признаться, было бы удобнее, чтобы он с вами поговорил. Но он отказался со мной встречаться. И я с трудом смогла его найти уже в Кронштадте, когда бедняга ждал корабля. Бедняга, а вы видели, в каком он был состоянии? Все бредил какими-то гончими Анубиса и живыми мертвецами. Лев остался равнодушно смотреть ее, даже не шелохнувшись. Не хотите пояснить, что именно? Он умер на моих глазах. Во дворе залаяли собаки. Он бросился бежать с перекошенным от ужаса лицом и шагов через пять упал бездыханно. Сердце. Что это за гончие Анубиса и почему он их так боялся? Будьте уверены, любезная Анна Евграфовна, это последнее, что вам должно быть интересно. Вы же не хотите повторить судьбу мерзкого воришки? Она выпучилась. Вы хотите сказать, Анна Евграфовна, не задавайте вопросы, на которые я не стану отвечать. Так это вы на него наслали этих гончих? Не понимаю, о чем вы говорите. А это тавро на плече? Лев лишь улыбнулся и пожал плечами. Прошу, ответьте. Не обворовывайте меня, Анна Евграфовна. Не надо. Я порой бывает сержусь, и это скверно сказывается на здоровье тех, кто меня расстроил. Она отшатнулась, с ужасом глядя на собеседника. Да так и осталось сидеть, пока не принесли чая и остального. Прошу, пробуйте. Это угощение за счет заведения, а я, пожалуй, поеду. Дела. С этими словами он встал и удалился. Болонка же, что сидела рядом с ним, подорвалась следом. Лишь на несколько секунд остановившись, чтобы поглядеть на испуганную женщину удивительно осмысленным взглядом, Лев был раздражен и зол. Эта женщина втягивала его в дела, которые ему совсем не требовались. О нравах Марии Николаевны он уже был наслышан и имели лишь одно желание – быть подальше от этой женщины, тем более в ее околописячных приключениях. Так, пыхтя от раздражения, он и доехал до реки Киндерка, где его уже поджидал губернатор. «Вы долго, прошу простить меня, на то были обстоятельства. Ваша супруга принесла печальные известия. Что случилось?» Напрягся Шипов. «Она в Казани, она сообщила, что мною заинтересовалась Мария Николаевна. Да-да, та самая». Генерал промолчал, с огромным трудом. Хотя молодой граф, казалось, почувствовал телепатически весьма заковыристые матерные конструкции. Все ж таки Сергей Павлович был человеком выдержанным и дисциплинированным. Вон сколько ушей рядом. Кто-то да донесет, что она хочет. Я сразу сказал, что это мне не интересно, и пока мне не заплатят мои деньги, я даже обсуждать это не собираюсь. А вы смелый человек, усмехнулся Шипов. Фортуна любит смелых, фортуна ветрена. Не слышали эту песню? «Меня спасла от смерти бабушка с косою за обещание назвать своей женою», процитировал Лев строчку из одной шутливой композиции чьей, правда, не помнил. «Лева, Лева», — покачал головой генерал. «Ладно, рассказывайте, что тут у вас? Землекопы формируют тело гравитационной плотины. Вот отсюда до туда, высотой в сажень. Общая протяженность около 700 сажений. Колеса мы поставим вот тут», — указал он рукой. «Облицу им участок кирпичом, чтобы не размывало. Оборудуем слив. На будущий год, полагаю, что так, мы пока еще возимся с генератором и прочим оборудованием. А сотрудники и учащиеся университета выехали в перспективные места для изучения минеральной базы. И нам не хватает квалифицированных рабочих рук для опытов. Я слышал, 117 человек за казенный счет куда-то отправились. покачал головой Шипов. Нам нужно выбрать самый экономически осмысленный способ производства доброй селитры и азотной кислоты. Само собой, вяло улыбнулся Лев Николаевич. 500 пудов доброй селитры будет каждый год. Опыты, проведенные нами, показали, что да, будет. Опыты, покачал головой Шипов. Уже доложились наверх? Наугад спросил Лев Николаевич. Уже доложили, а с меня спросили. Кто-то из ваших подчиненных отличился. Из университета какая-то добрая душа написала в Академию наук. Будь она неладна. Если бы не обстоятельства, то этот доброход у меня бы уже отправился снег чистить и лед колоть куда-нибудь на побережье Охотского моря. Теперь это дело на личном контроле у императора. Понимаете, что-то последнее время в моей жизни стало слишком много этого августейшего семейства. Тихо ответил Толстый. Вы думаете, молодой человек, что говорите? Лев молча кивнул. Так-то, конечно, дело очень хорошее. Россия производила калийную селитру в очень ограниченных количествах, где-то порядка 50 тонн в год. Еще где-то 150 тонн закупали на внешних рынках, из-за чего в случае войны мог случиться очень неприятный момент. Да, черный порох не разлагался со временем и его методично накапливали, но его изгорало великое множество в боях, особенно теперь, когда роль батарейной артиллерии возросла как никогда. Много тут, конечно, не получится снять, но на 2-3 пуда селитры в сутки они закладывались, для начала. Потом они собирались ввести еще несколько небольших плотин каскадом, с тем, чтобы лет через несколько достигнуть производительности не менее 10 пудов калийной селитры в сутки один, не считая азотной кислоты. Хорошо, обильно. Если у Льва Толстого и Александра Крупенникова окажется производство, которое выдает столько калийной селитры, то его либо отнимут у них, либо оно станет выступать их верным щитом. И, с одной стороны, хорошо, что дело на личном контроле императора, но с другой, а вдруг что-то пойдет не так? Оно ведь может, с любой стороны же может прилететь. Например, не получится подобрать подходящую щелочь калийную, или сломается единственная на всю округу паровая машина, маленькая, что действовало теперь в интересах физического кабинета Казанского университета. Ее Лев Николаевич приспособил под генератор слабосильным, которым через электролит медь чистит, медленно-медленно, а вокруг хороводы водили Лобачевский и Зинин, очень заинтересовавшись идеей. Вот сломается она, раз и все, а сроки горят, новую же паровую машину едва ли получится раздобыть быстро. 1-2-3 пуда в сутки 731 095 пудов, 11-9-17-9 тонн, в год, 10 пудов в сутки 3650 пудов, 59-8 тонн, в год. Часть 3, глава 4, 1844, май, 2, Казань. «Рад вас видеть, сын мой», — произнес архиепископ Казанский и Свияжский Владимир, возлагая на голову Льва Николаевича руки для благословения. «Что привело вас ко мне? Нужда, отче?» Архиепископ удивленно вскинул брови, но мгновение спустя сделал приглашающий жест, предлагая следовать за ним, что граф и сделал со смирением на лице. Вошли в уединенный кабинет, разместились. «Рассказывайте», — с серьезным лицом произнес он. С Львом он уже более года достаточно часто общался и никогда не слышал даже намека на жалобы, просьбы, стоны или еще что-то аналогичное. Он в его глазах был еще тем оловянным солдатиком, взрослым, несмотря на годы, и привыкшим решать свои проблемы самостоятельно. Вопроса два. С какого начать? С того, который сильнее вас тревожит. Тогда начнут с богословского вопроса, который, признаться, поставил меня в тупик, и мне очень не хотелось бы выносить его на публичное обсуждение. За себя не боюсь, что юный глуп, понимаю, но опасаюсь как-то невольно навредить нашей церкви. Я тебя внимательно слушаю. Я, наверное, уже полсотни раз прочел Нагорную проповедь, и чем дальше пытаюсь разобраться, тем сильнее вхожу в ступор от фундаментального вопроса. Как жить, оставаясь с ней в согласии? Поясню. Вот сказано: любите врагов ваших и молитесь за тех, кто гонит вас. Так, все верно. Есть такие слова в Евангелии от Матфея. И там же, совсем рядом написано, что если кто хочет отсудить у тебя рубаху, отдай ему и плащ. И к чему ты это говоришь? Понимаете, отче, не так давно я столкнулся с бедой. Меня ограбил тот человек, которому я доверял. И я обратился к Евангелию, чтобы понять, как мне поступить с ним. И пришел к выводу, что если следовать Нагорной проповеди, то выходит, будто бы я должен отдать ему оставшиеся, а потом помолиться о нем. Но как же так, как жить? Это ведь путь к смерти. Понимаю, что мы все когда-нибудь умрем. Однако же, если все христиане так поступать будут, то и христианство не останется. Мы все вымрем, ибо окажемся ограбленными и обделенными теми, кто держится иных взглядов. Сын мой, вы не Иисус Христос, равно как и я, а потому в делах своих и стремлениях мы можем лишь пытаться приблизиться к его благости, серьезно произнес священник. Слаб человек, покорно кивнул граф. Понимаю. И как вы поступили с тем, кто ограбил вас? Я поговорил с ним, указал ему на грехи его. Он от этого устыдился, а потом представился. Говорят, что с ним случился сердечный приступ, когда он пытался спешно покинуть Россию. «Упокой душу раба твоего Виссариона Прокофьевича», — скорбно произнес архиепископ и перекрестился. «Так вы знали, этот агнец заблудший, употребляя горячительное, многим хвалился. Но мало ли что раб Божий под хмельным болтает, оказалось, что такие бараны не болтали попусту. Гнилое нутро наружу рвалось. Мда, я страдаю. Ты ограничился только увещеванием, можно и так сказать. Хотя, признать, мне хотелось его убить. Я доверился ему как родному, а он обманул и ограбил, и врал в глаза. Ты согрешил, сын мой, но я вижу в тебе искреннее раскаяние. Помолись об упокоении души раба Божьего Виссариона. 40 дней кряду молись, прося Господа нашего о спасении его души. А Нагорная проповедь, я ведь, получается, сгубил свою душу. Едва ли кто-то из смертных сможет приблизиться к Иисусу Христу. Тяжело вздохнув, произнес архиепископ. Мы грешны, одержимы страстями, слабы, такова наша природа. Перед смертью или же чувствуя в том особую нужду, люди уходят в монастыри, чтобы отрешиться от всего мирского и оказаться хотя бы на шажок ближе к Богу. В мирской суете же это едва ли возможно. Оттого нам стоит уповать на милосердие Его и человеколюбие. То есть нам надлежит просто быть хорошими людьми, постаравшись при этом никого не убить. Ну это уже перебор, строго произнес архиепископ Владимир. О Нагорной проповеди надлежит помнить, держа ее в сердце как идеал, как мечту. В делах же мирских я бы посоветовал тебе просто не быть дураком. Благодарю вас, отче. Вы мне очень помогли. Обращайтесь в любое время. Вам я всегда помогу, чем могу. И я очень благодарен, что вы не стали выносить такого рода вопрос на публичное обсуждение. Я все понимаю, отче. Люди слабы, особливо эти дурни из кружков, чьи неокрепшие мозги совершенно расшатаны каким-то диким вздором. Меня тут пытались КХМ агитировать, рассказывая о том, что мы бы зажили счастливо и справедливо сразу, как освободились бы крепостных крестьян. Но на вопрос о том, что бы кушали эти крестьяне, если их всех выгнать на улицу, не ответили. Все так, сын мой, все так, люди ищут простых, возвышенных решений, которыми, порою выложена дорога в ад. Это ведь сколько людей умерло бы, если поступить так, как они предлагали, наших людей. Что мне тут добавить? Развел руками архиепископ, грустно улыбнувшись. А каким был второй вопрос, который вас волновал? Вы слышали о моих делах на реке Киндерка? Разумеется, я читаю западные газеты, и мне очень не нравится то, что я там вижу. Английские и французские издания занимаются тем, что методично обесценивают Россию. Словно бы мы неумехи дремучие и все такое. Здесь нет ничего нового, тяжело вздохнув, произнес архиепископ. Но как это связано с твоими делами на реке Киндерка? Если я все правильно понимаю, то обесценивание не проводит просто так. Обычно так готовит войну, стремясь к тому, чтобы сначала народ увидел в будущих врагах неумех, чтобы поверил в себя и имел правильный настрой. Следующий шаг – расчеловечивание, то есть, попытка показать своим людям, что их враг не человек или, как минимум, неполноценный человек. Архиепископ молча и внимательно смотрел на Льва Николаевича. «Я полагаю, что Англия готовит против нас войну, с целью, если не расчленить, то ослабить, но у нее нет союзников. Пока нет, мы же покупаем большую часть селитры у англичан или у тех, кто от них зависим, например, османов. Согласитесь, ситуация скверная. Я бы сказал, что вы, сын мой, сгущаете тучи, но зерно истины в ваших словах есть. Продолжайте. Историю на реке Киндерка я затевал для своих нужд. Мне требовалась азотная кислота, много. Однако же в процессе осознал, насколько острая и критическая нужда в селитре у нашего отечества. И здесь спорить не о чем. Хотя я все еще не понимаю, к чему вы говорите это мне. Мы с Александром Леонтьевичем наняли землекопом, которые возводят плотину. Даст Бог, к будущему году закончит. Еще сколько-то уйдет на наполнение этой запруды. Так что ранее, чем в 46-м году, мы не начнем. А технология, которую мы придумали в университете, новая. Ее отлаживать надо. Тут как бы не в 48-м или даже 50-м нормально продукция пойдет. Понимаю. И мы с Николаем Ивановичем придумали запасной вариант, который никак мешать не станет этой плотине. Английская фабричная паровая машина мощностью в 10 лошадиных сил стоит от 1000 до 1500 рублей. И, если закупить хотя бы дюжину таких, мы сможем все собрать и запустить установки до конца года. Может быть и не на полную мощность, но все же. И вы хотите, чтобы епархия дала вам на это деньги? Нет, я хочу, чтобы епархия закупила на свои деньги эти машины. Под любыми благовидными предлогами. Например, желая поставить лесопилки или паровые мельницы. Потому как мне, скорее всего, их не продадут. Даже если бы у меня были 15-20 тысяч рублей для их приобретения. Почему же? У Лондона много своих людей в нашей многострадальной стране. Кто-то ими завербован. Кто-то куплен или держится шантажом. А кто-то и просто городской сумасшедший, вроде Чаадаева, который от чистого сердца верит в нашу неполноценность. Все эти люди – враги, и они, узнав о делах с селитрой, станут вредить. Вам они не посмеют мешать, тем более если формально паровые машины будут закупаться на иные цели. Вы понимаете, что 15-20 тысяч рублей – это большие деньги для епархии, очень большие. Понимаю, но я мыслю, что весь прибыток от селитры направлять на местные пожертвования церкви, оставляя средства лишь на обслуживание этого предприятия и его развитие. А вам в этом какой интерес? Отработка технологий и опыт работы с паровыми машинами, которые я мыслю попробовать улучшить, с тем, чтобы позже уже самому изготовлять, здесь, для наших нужд, чтобы не хуже английских. Оттого было бы недурно купить лучшие. Архиепископ молчал, он думал. Смотрел куда-то в пустоту и считал. Наконец, он спросил, сколько с дюжины машин будет каждый год селитры. Даст Бог 500 пудов. Для начала. Дальше, как пойдет. Но я рассчитываю через год-два как минимум удвоить выработку. А что думает Николай Иванович? Лобачевский и Зинин придерживаются такого же мнения и считают его осторожным. Мы сейчас осваиваем в физическом кабинете университета электролитическую очистку меди, после которой качество оборудования из нее существенно улучшится. Плюс проводим опыты с реакторной установкой, подбирая оптимальную ее форму и режим работы. Прошу, избавьте меня от таких деталей, я в них ничего толком не разумею. Значит, они считают так же? Лев Николаевич извлек из кармана сложенный в четверо листок и протянул его архиепископу. Тот открыл и быстро забегал глазами по строкам. Перед ним находилась записка от Лобачевского, и он, в отличие от Льва Николаевича, был куда оптимистичнее настроен. Значит, 500 пудов селитры в год, доброй селитры, наидобрейшей, такой, которую англичане продают за самую высокую цену, а нам она станет обходиться в цену бросовой, и большая часть прибыли станет поступать пожертвованием на нужды епархии. Сама же селитра, укреплять наше воинство. Интересно, это весьма интересно, но мне нужно подумать и посоветоваться. Толстый вышел от архиепископа в приподнятом настроении. При цене пуда лучшие селитры в 18 рублей и худшие в районе 6-7 выручка набегала солидная. Порядка 5000 ежегодно, а если все пойдет ладно, то и 10, и более. Понятно, что не все эти деньги пошли бы на пожертвование, но в горизонте 3-5 лет инвестиции отбивались и начиналась стабильная, жирная прибыль. Очень жирная. Потому как вся епархия ежегодно собирала от 50 до 70 тысяч. Архиепископ, разумеется, в эти доходы не полезет. Там все на годы вперед расписано. И собственно упомянутые им консультации сводились к попыткам понять, удастся ли собрать донаты в таком объеме. Разумеется, в эти годы никто так не выражался, но Лев Николаевич был продуктом другой эпохи и мыслил соответствующе. Как оказалось, Виссарион Прокофьевич сумел выбить 10 тысяч рублей серебром за привилегию на булавке. Все честь по чести, из которых выплатил только 1428 рублей графу. Остальные присвоили себе. Плюс взял взятку, данную ему лично в размере 1000 рублей серебром за приоритет сделки. Так-то на нее хватало претендентов. С учетом набежавших процентов за обман Лев Николаевич получил от него 43 855 рублей. Там ведь долг в пятеро увеличился. Это если серебром, хотя Лебяшкин и выплатил ее по текущему курсу ассигнациями 1 капиталец этот по местным меркам чрезвычайный. Вот только о том, что он получил столько денег, не знал никто в Казани. Да, что-то вернул. Но сколько, пойди угадай. Толстый, в принципе, мог и сам провернуть то, что он предложил архиепископу, но решил поступить иначе. Ему было очень важно максимально обеспечить безопасность своим делам, пусть даже в ущерб прибылям, для того, чтобы окружить себя каскадами заинтересованных в нем людей. Граф видел, как дела делаются, и не жадничал. Лучше сейчас получиться меньше, чем потом потерять все. Ведь кто он такой, кто за ним стоит, что мешает какому-то крупному игроку забрать у него его бизнес? Да и планы ураганы у Льва Николаевича имелись, для которых требовались деньги. Много денег, целая их прорва. Один курс ассигнации к серебряному рублю составлял 3,5 к 1, так что он получил 153,492 рублей ассигнациями. Часть 3, глава 5, 1844, июнь, 2, Москва. Герцен вышел из коляски и направился в нескучный сад прогулочным шагом, прогуливаясь, и совершенно никуда не спеша. На Медне он получил письмо от одной особы, романтическое, притом анонимное, давно уговоренный условный знак, поэтому вышел сюда, к месту их традиционных встреч. Как и любой мыслитель в России этих лет, он конкурировал за внимание меценатов и покровителей. Да, как-то жить он мог и на прибыли с земельных владений, однако же держать кружок и вести активную общественную жизнь стоило немалых денег, да и финансово поддерживать сторонников было необходимо. Для этого уже собственных средств не хватало, помогали не все и не всегда, но один меценат шел с ним уже не первый год. Одна беда, по-человечески он не желал общаться и всегда держался инкогнито, отчего избирал подобные, условно случайные формы встреч. Кем он был, загадка. Александр Иванович подозревал, что этот аноним представлял чьи-то интересы. Однако, точнее, ничего он сказать не мог. Ему хватало и того, что они имели общность взглядов, которые этот неизвестных щедро поощрял деньгами. «Прекрасная погода, не правда ли?» – произнес на изумительно чистом французском языке фронтовато одетый мужчина, присаживаясь на лавочку рядом с Александром Ивановичем. Он был в своем репертуаре. Внезапно, словно из откуда-то выныривал и присаживался рядом, а потом словно случайно заговаривая. И никогда, сразу, битый час обычно приходилось гулять, чтобы он объявился, а иной раз и 3-4 кряду. Если бы Герцен что-то в этом разумел, то догадался бы, что этот человек внимательно следил за Александром Ивановичем и теми людьми, которые его окружают. Как они смотрят, как себя ведут. Он опасался, что кто-то из сотрудников третьего отделения или полиции за ним приглядывает. Слежку порой устанавливали в эти годы, но обычно весьма топорную, из-за чего она достаточно легко выявлялась внешним наблюдением за объектом. «Пожалуй», — ответил Герцен, настроение которого, и без того далекое от радужного, испортилось окончательно при появлении этого человека. «Вижу, вы мне не рады. Отчего же, отчего же? Нет, я просто скверно себя чувствую. Надеюсь, не чахотка, просто хандра. Тогда я вас постараюсь надолго не занимать. С такими недугами лучше справляться самостоятельно и в одиночестве. Вы думаете?» Сталкивался. «Все люди, порою, с ней сталкиваются. Вы принесли деньги?» «Разумеется», — произнес этот гость, похлопав свой НССР, поставленный аккуратно между ним и Герценом, так, чтобы, вставая, можно было его забыть, и никто бы не придал этому значения. «Как обычно, в этот раз меньше. Вами недовольны. Ваша статья о Казани вызвала немало раздражения. А что с ней не так? Вы выставили этого проходимца Лобачевского едва ли не как героя и мученика за науку. Как так можно? Почему проходимся?» Остроградский раскаялся и помирился с ним, да и Гаусс хвалит. «Хвалит?» — покачал головой анонимный франт. «Вы разве не в курсе, что Лобачевский, в сущности, украл у Гаусса его исследования, а добродушный старик попросту выжил из ума, восторгаясь делами этого проходимца? Никогда о подобном не слышал. Вы серьезно считаете, что в этом глухом медвежьем угле могли открыть что-то такого масштаба?» Едко усмехнулся собеседник. «Нет, но вы говорите слишком резко. Да и где бы Лобачевский мог познакомиться с трудами Карла Фридриха? Учителем Лобачевского был Мартин Бартельс, который также являлся учителем и другом Карла Фридриха. Они находились в переписке, и он, без всяких сомнений, знал об изыскании Гаусса. Вы понимаете, он просто воришка, но никак не гений. А молодой граф, у вас разве есть сомнения?» — с удивлением спросил аноним. «Ему сколько лет? Это же все просто смешно. Совершенно очевидно, что этот юноша кому-то нужен, поэтому из него пытаются сделать великого ученого. Как вы вообще об этом могли подумать? Я видел его, общался с ним. И что же, он нас с Алексеем Степановичем постоянно на лопатки словами укладывал. Его образование и кругозор блистательны. Что на вас нашло, Александр Иванович? Покачал головой аноним. Вы долго пили? Я не имею привычки напиваться, тем более запоями. Быть может, по этой причине вас стали посещать столь непростительные галлюцинации, усмехнулся собеседник. Вашей статьей очень недовольны, и вам теперь надлежит найти способ, чтобы как-то оправдаться. Про того юношу я писать ничего дурного не стану. Даже так, с легким раздражением выгнул бровь собеседник. Отчего же, когда я к нему прибыл вместе с Алексеем Степановичем, то мимо нас пробежал человек, выскочивший из двери особняка, совершенно безумный на вид. Это был его бывший стряпчий, как позже выяснилось. И что же, какое это все имеет к нашему делу? Он обокрал Льва Николаевича. Обычная история, согласитесь. Таких стряпчих у нас половина России. Да-да, охотно кивнул Герцен. Только этот после общения с графом усовестился и вернул ему все украденное. Но и это не так важно. Мало ли, куда важнее то, что я никогда в жизни не видел человека в такой панике. Вернувшись в Москву, я начал писать знакомым, чтобы они узнали подробности этой истории. И знаете, чем она закончилась? Гость равнодушно слушал и никак не отреагировал на этот вопрос. Этот стряпчий умер. Мы все смертны. Пожал аноним плечами. Этот ваш граф не только шарлатан и проходимец, но и мерзавец, судя по всему, запугал оступившегося человека, или даже убил, ну или по его приказу убили, и вы еще его выгораживаете. Стряпчий умер от разрыва сердца на глазах графини Шиповой. Он опасался каких-то гончих Анубиса и, услышав лай, бросился бежать. От Казани до Санкт-Петербурга он умудрился добраться быстрее, чем я доехал до Москвы. Он бежал, пытался убежать из России, но не смог. Соглашусь, странное поведение, нехотя произнес собеседник, но в жизни всякое бывает. Сошел с ума бедолага, или демоны его захватили, хотя, порой, не отличишь одно от другого. Но как это касается нашего вопроса, так быстро с ума не сходит. И вы хотите сказать, что этот юноша еще и опасный колдун? Понимаете, как знаете, но лично я просто боюсь с ним связываться. Те глаза, я их до сих пор помню. Представить не могу, чем можно так человека перепугать. Гончие Анубиса. Что это вообще за мерзость такая? Собеседник его задумался. В Европе уже несколько десятилетий существовала всевозрастающая мода и интерес к древнему Египту, что находило свое отражение в архитектуре, мебели и ювелирных украшениях. С каждым годом все больше и сильнее. Каббалисты и мистики пытались вплетать эстетику древнего Египта в свои работы. Литераторы вплетали эту эстетику в свои произведения. В салонах проводились тематические вечера и прочее, прочее, прочее. А вся эта история, она действительно казалась странной, хоть и вписывалась в общую канву текущих увлечений. Анубис, бог смерти у древних египтян, медленно произнес аноним. Ума не приложу, как этот юноша в медвежьем углу мог быть с ним связан. Что вам удалось выяснить еще? Вот тут, показал рукой Герцен, на покойном стояло странное тавро. Оно являлось знаком какой-то хозяйки пепла, к которой, судя по всему, его и должны были доставить гончие Анубиса. Во всяком случае, так я восстановил картину по разрозненным отзывам. Хозяйка пепла, не праха, не могу точно сказать. Это все в пересказе третьих лиц. А почему праха? Причем тут он? Вы совсем не следите за открытиями в египтологии? Зря, очень зря. Там много всего удивительного. Если я понимаю, то эта вся история напоминает аллегорию на посмертный суд. Анубис приводит покойного к весам, где его сердце взвешивается. Как-то это связано с Маат, богиней справедливости и правосудия. Хотя ясности особенной в этом вопросе нет. Слишком мало мы пока что знает. Так это все правда. Александр Иванович, серьезно произнес аноним, не делайте поспешных выводов. Этот бедолага спятил. Почему, мы не знаем. Связано это хоть как-то с этим юношей, тоже неизвестно. Связано, решительно и порывисто возразил Герцен. Да с чего вы это взяли? Мы расспрашивали его. Он отмалчивался. Хотя по оговоркам было видно, его рук дело. И графиня Шипова тоже считает, что это он постарался. Вот как, я очень ценю вашу помощь. Но прошу, пожалуйста, не будем касаться этого человека и тех, кто с ним связан. Разве в России мало всякой дряни? пожалуй, вы правы, не пишите ничего про него». С этими словами аноним встал и, не прощаясь, ушел. А Герцен непринужденно положил руку на нос СССР, будто он его. И тут где-то совсем недалеко залаяли собаки, отчего Александр Иванович ощутимо напрягся. Да даже на его висках выступили капельки пота. «Фараон! Фараон!» Раздался где-то громкий мужской окрик. Герцен вздрогнул и обернулся на него. Там стоял незнакомый респектабельный мужчина и подзывал свою гончую. В эти годы в Москве и вообще в крупных городах России подобного рода клички встречались довольно часто из-за растущего увлечения египтологией и египтоманией. Однако прямо сейчас оно было совсем так к месту, что Александру Ивановичу даже слегка поплохело. И, если бы он не сидел, мог не устоять на ногах. «Отче наш», — начал он на автомате читать молитву, перекрестившись и тут замер, осекшись. Ему вдруг припомнили слова Льва Николаевича про малолетних дебилов, которыми манипулируют и используют ради своих целей, и тот насмешливый взгляд, словно бы даже в чем-то жалостливый, будто он смотрел на этого самого человека с умственной отсталостью. Герцен и раньше вполне осознавал определенную ангажированность этого мецената, и его это не тревожило. Мало ли, почти все элиты в России имели подобное пренебрежительное отношение, но сейчас его почему-то задело и заело. Александр Иванович собрался, поджал губы и направился на выход из нескучного сада, собираясь пройтись по своим знакомым, окончившим учебу в Московском университете по профилю чистой математики, с тем, чтобы проконсультироваться, чтобы они ему разложили ситуацию с Остроградским, Лобачевским и всей той историей по кирпичикам, по косточкам. Всего его внутри словно что-то крутило и распирало, не давая спокойно принять ситуацию и пожелания мецената. И если бы в этот момент за ним наблюдал отец главного героя из кинофильма «Адвокат дьявола», то он бы совершенно точно произнес: «Определенно, тщеславие мой самый любимый из грехов один». Великая княгиня Мария Николаевна вошла в салон Шипова и жестом ее подозвала. «Доброго вам вечера. До меня дошли слухи, что вы вернулись в столицу одна». «Это так?» Лев Николаевич отказался. «Что значит отказался?» — округлила она глаза в недоумении, а потом ее глаза сузились в узкие бойницы, и она прошипела. «Дословно, что он сказал, что ему неинтересно, и что как только он начнет получать ощутимую прибыль от предприятия, он подумает над вашим предложением». «Каков нахал!» — даже как-то опешила Мария Николаевна. «Прошу простить его, ваше императорское высочество, здесь нет его вины, и как это понимать? Я все деньги, которые выручала, вкладывала в развитие салона и выпуск новой продукции, все, вообще все, еще и свои сверху добавляла, отчего, согласно бухгалтерским росписям, он не только не получил от меня ни копейки, но еще и должен остался, и он считает, будто бы я его обворовала». Мария Николаевна поджала губы и с задумчивым видом прошлась по приемной салона. Все одно там в этот ранний, то есть полуденный час, никого еще не было. К самому открытию редко кто прибывал. За мой, как оно называется, ну то, красное, пеньюар. Это он дал это название? Да, но не сразу. Изначально там была сущая пошлость, и это верно. Очень пошло, но действенно. Вы бы видели глаза мужчин. Так вы заплатили ему за эту пошлость? Нет, так заплатите. У меня нет таких денег. Вы же видите, сколько тут всего потрачено, развела графиня руками. И сколько там набежало. Его доля — 37 тысяч серебром. К тому же он считает, будто я его обворовала и что именно я стою за настойчивой покупкой его привилегий на булавке, а также пожар в казанской мастерской. Анна Евграфовна, а на что вы рассчитывали? На его терпение. Позже я бы все ему выплатила. Он совсем отказывается сотрудничать, даже перестал присылать партии кондомов. За них ведь я ему его долю также не выплатила. Вы не подумайте, я все вложила в салон, я у него ни копейки не украла, все пустила в наше общее дело, но Льва Николаевича это едва ли утешит и удовлетворит. Он крайне зол на меня. Великая княгиня раздраженно фыркнула и направилась на выход. Швейцар распахнул дверь, через которую Мария Николаевна вылетела словно пуля, и на ходу, еще даже не запрыгнув в карету, крикнула кучеру: «К отцу, в село, гони». Графиня побледнела, хотя куда более, нервно икнула и перекрестилась. Вот только личного вмешательства императора всей этой скользкой истории не хватало, а в ее голове промелькнула мысль, что Виссарион Прокофьевич еще неплохо отделался. Один, по мнению автора, Герцен был безгранично тщеславным и до крайности самовлюбленным эгоистом с талантом демагога. При этом он регулярно совершал поступки, в том числе сильно вредящие ему лично, выдающие в нем акцентуацию истероида. Чем и обосновал данный поворот. Сам же автор перед написанием еще два главы этой части освежил свои впечатления о Герцене и почитал цикл его статей от 1843 года «Дилетантизм в науке». Часть 3, глава 6, 1844, июль, 23, Казань. Лев Николаевич сел в коляску и крикнул к губернатору, не спеша, после чего откинулся на спинку и почти сразу задремал. Сказывалась усталость, а тут такой удобный момент, вызвали к Сергею Павловичу. Вон и вестовой рядом верховым пристроился, молодой граф уже привык. Шипов по несколько раз в месяц выдергивал юношу к себе, а то и чаще. Поэтому тот и ехал с полным спокойствием. Оба опекуна и сестра находились в загородном имении, отдыхали. Там жара переносилась полегче, чем в городе, да и вообще было как-то спокойнее. Мухи, варенье, прудик. Братец Митя уже который день не вылезал из стен Казанского университета, трудился под руководством Зинина над получением ацетилсалициловой кислоты. Он горел этим делом, а опытный химик наставлял и направлял юное дарование, радуясь такой страсти. Николай и Сергей находились в научной экспедиции. Лобачевский подключил всех, до кого смог дотянуться, и сформировал поисковые отряды, направил ребят искать подходящие соли для получения селитры. Самым доступным, конечно, являлся хлорид калия, но и самым неудобным, во всяком случае для прямого взаимодействия как с диоксидом азота, так и азотной кислотой в обычных условиях. Вот и искали, а Зинин пытался придумать, что делать с этим хлоридом. Все ж таки он самый доступный и дешевый. Само собой, занимаясь этим без отрыва от учебных и кураторских задач, сам же Лев Николаевич мотался между разными строительными объектами, проверял ход работ, приглядывал за поставщиками, с парочкой из которых уже крепко повздорил, а также вел обширную бумажную работу, не самую им любимую, однако она требовалась. Архиепископ-то дал отмашку, нашел он деньги на паровые машины, поэтому приходилось срочно накидать план будущей тепловой электростанции реактора, ну и посчитать смету, хотя бы в общих чертах. В прошлой жизни ему приходилось иметь дело с такими документами, но лишь как проверяющему, а тут, вон, морщил лоб, силясь упомнить все и ничего не упустить, хотя его манера нравилась и губернатору, и архиепископу. Здесь так дела вести не имели привычки. Спал мало, больше в коляске, когда на тот или иной объект направлялся. По ночам даже работал, обставившись свечами, чтобы ярче. А тут вызов к Сергею Павловичу. Не сомневаясь ни секунды, он все бросил и поехал, рассчитывая немного отвлечься и развеяться. Ну и, заодно, голову освежить. Доехал, оправил мундир, спустившись на мостовую. Все ж место присутственно и надлежит иметь вид соответствующий. Вошел, прошел по обычному своему маршруту, приметив особую выправку и хмурость всех, кто ему попадался на глаза, но идти было недалеко, поэтому удивиться не успел. Тем более, что у дверей приемных покоев военного губернатора Казани стояли незнакомые люди, а секретаря не имелось, равно как и дежурного офицера, что сразу же переключило его внимание на них. «Стойте!» — ровным тоном произнес явно старший в этой компании. «Куда вы идете?» «К губернатору. Мне назначено. К сожалению, Сергей Павлович сейчас занят. Приходите позже». «С кем имею честь?» – максимально ровно спросил граф, стараясь не выражать свое раздражение. «Мне не знакомы ваш мундир и лицо. По какому праву вы находитесь тут и распоряжаетесь?» «Не шумите, Лев Николаевич», – выныривая откуда-то сбоку, – произнес начальник казанской полиции. «Это третье отделение, и будьте уверены, с правами у них все изрядно. Лев Николаевич, вы граф Толстый», – немного удивился старший. «Мне казалось, что вы моложе. Я кушал много овсянки, господа, на воде, и оттого расту не по дням, а по часам. Очень рекомендую по утрам кушать овсянку, а перед сном принимать много пива с молоком, чтобы ваш сон был полон интересных, насыщенных приключений. Подожди, я доложу», — хохотнув, произнес старший и, постучавшись, вошел в кабинет. Но очень ненадолго, почти сразу он вынырнул обратно и произнес: «Проходите, вас ждут, и прошу оставить это здесь», — кивнул он на трость. «Вы серьезно? А если меня ноги подведут? Вам не положено иметь при себе клинок. Так, по улицам носите на здоровье, но идя на прием, соблюдайте приличие». «Да какой это клинок?» Смех один. «И все же, это непорядок». Лев фыркнул недовольно, но вручил свою трость одному из дежуривших возле двери сотрудников. «Как вы догадываетесь-то? Сначала Анна Евграфовна, теперь вы. На нем словно большими буквами написано, что он с клинком. Мастер очень узнаваем, пояснил старший. Кроме того, движение, видна тяжесть трости. Я много за свою жизнь повидал много такого рода изделий. Граф кивнул, принимая ответ. У него еще оставались нунчаки, пара ножей и три дерринджера. И все это богатство было распихано довольно грамотно, так сразу и не найдешь. Поэтому он вполне уверенно вошел внутрь, продолжая воспринимать себя до зубов вооруженным. Ну а что, его спрашивали о том, имеется ли у него при себе еще оружие? Правильно, нет, и обыскивать никто не стал, не принято это было, так что, никаких вопросов к нему и быть не могло. Жаль только, что трость временно забрали. Это, правда, не очень хороший звоночек, могут попытаться задержать, но просто так он себя скрутить не даст, и вообще, предупрежден, вооружен. Поэтому внутрь помещения он вошел решительным шагом, готовясь к тому, что слева и справа его попытаются схватить за руки на входе. Однако этого не произошло, да и вообще, внутри было тихо и камерно, в чем-то даже уютно, и бойцов, способным с ним совладать, явно не наблюдалось. «Здравствуйте, Лев Николаевич», — сразу засуетился, сидящий на месте посетителя Шипов. «Хорошо, что вы так скоро прибыли, ведь граф буквально влетел, ворвался в кабинет, да с таким выражением лица, что губернатор откровенно струхнул, полагая, что тот сейчас драку устроит. То тут он замер, после слов генерала, быстро окинул помещение взглядом, и ответил, «Ваш вестовой застал меня перед самым отъездом. Я собирался ехать к плотине, мне сообщили, будто там опять намудрили с провиантом для рабочих. Видимо, Егору Кузьмичу все же надо будет ХМ внушить что-нибудь. А у вас что-то случилось? Почему люди из третьего отделения караулят у ваших дверей? Вас арестовали? Вам нужна моя помощь?» «Нет, молодой человек», — произнес вместо Шипова, незнакомец, сидящий в кресле губернатора. «Сергей Павлович не арестован, вам не стоит волноваться. Честь имею», — кивнул ему юноша и щелкнул по-армейски каблуками, «Лев Николаевич Толстый, Леонтий Васильевич Дубельт», — произнес этот мужчина с мягкой улыбкой, явно ожидая реакции. Пауза затягивалась. Лев же был невозмутим. Он пытался вспомнить, кто это, но память его явно подводила в этом вопросе, и вмешался Шипов. «Леонтий Васильевич, управляющий третьим отделением собственной его императорского величества канцелярии, начальник штаба корпуса жандармов и генерал-майор, благодарю», — кивнул Дубельт губернатору. «Вы, молодой человек, разве не слышали обо мне? К сожалению, нет. Я еще очень юный, многого не знаю. Покорнейше прошу меня простить, но чинов у меня тоже нет. Я даже по университету в силу возраста не утвержден адъюнктом, хотя и тружусь при физическом кабинете, проводя исследования и опыты. О, не стоит о том переживать. Какие ваши годы? К тому же нашей беседе отсутствие у вас чинов никак не повредит», — произнес Леонтий Васильевич с максимально доброжелательным видом, а взгляд оставался холодным и цепким. Впрочем, Лев смотрел на него таким же. Он, конечно, особистом не был, но кое-чего нахватался, когда курировал некоторые совершенно секретные объекты. «Рад слышал. Это, наверное, вы вызвали меня от имени Сергея Павловича? Вы догадливы. Я не хотел бы предавать огласке нашу встречу. Сами понимаете, мое ведомство не любит, что достаточно странно. Вы же защищаете державу от дураков и предателей. Неожиданно слышать такое», — улыбнулся Дубельт, «вполне, кстати, искренне. Но мы здесь вынуждены сейчас обсуждать совсем иные вопросы. Тогда давайте к делу. Я, признать, очень устал и буквально валюсь с ног. Вы знакомы с Лебяшкиным Виссарионом Прокофьевичем? Был знаком. Мне уже сообщили, что он отошел в лучший мир. Раньше он работал на меня и был моим поверенным в делах. После того, как он меня обокрал, я уволил его. Последний раз видел, когда он возвращал мне украденное. Я пообещал не обращаться в полицию, если он все вернет, и он охотно пошел мне навстречу. Все вернул, после чего удалился, и я его больше не видел. Вы не находили его вид странным при последней встрече? Он был словно одержим и чем-то перепуган. При нем нашли вот такой пенал», — произнес он, снимая платок с изделия. «Что вы о нем можете сказать? Я много у кого такие видел в Казани, у самого с десяток разных. Вероятно, его не минула сия мода, и он себе завел такой же, и все, да. Леонтий Васильевич, простите меня великодушно, но я ни за что не поверю, что человек такого ранга прибыл в Казань ради расследования обстоятельств смерти одного вороватого стряпчего. К тому же мне говорили, что представился он прилюдно и смерть была вполне естественна. Он был чрезвычайно напуган. Совесть заела. Пожал плечами граф. «А вы остряк?» — усмехнулся Дубельт и, достав листок, поинтересовался. «Вам знаком этот рисунок?» «Да, его сделал я». Анне Евграфовне требовалось что-то особенное для Марии Николаевны, вот и попробовал изобразить. «Понятия не имею, как это дальше использовали. Я вручил этот листок покойному Виссариону Прокофьевичу и на этом все. И вы так спокойно об этом говорите?» Удивленно выгнул он бровь. «Леонтий Васильевич, а зачем лгать? Тем более в вопросах, которые легко проверяются. Это же смешно». «Действительно», усмехнулся он. «Николай Павлович был потрясен вашим талантом и даже помышлял отправить вас раскрашивать заборы на какую-нибудь дальнюю каторгу. Понимаю и не осуждаю», серьезно произнес Лев Николаевич. «Я и сам много раз пожалел, что связался с бабами. Хотел им сделать как лучше, но он махнул рукой. Ладно, все это пустое. Признаю свою вину, меру, степень, глубину и прошу меня направить на ближайшую войну, но желательно в июле, и желательно в Крыму». Выдал он с совершенно невозмутимым видом фрагмент из сказа про Федота Стрельца. Дубельт пару раз моргнул удивленно, а потом расхохотался. «Складно, только не говорите мне, что вы еще и стихи пишите. Надеюсь, что нет». «Надеетесь?» Расплылся он в широкой улыбке. «Так поэты же все пропойцы и гуляки, а у меня на эти шалости капиталов попросту нет. Когда и кого это останавливало?» Хохотнул Шипов. «Я серьезно, Леонтий Васильевич, готов понести наказание. Только избавьте меня от этих несносных особ. Мне порой кажется, что старинные обычаи домостроя были не просто так придуманы. А тут я скоро или с ума сойду с ними, или по миру пойду. Столько уже всего им сделал, а в ответ только ворчание и раздражение им все мало и мало. А взамен я не получил ни одной копейки». Дубельт посмотрел на губернатора, но тот лишь развел руками, а потом спросил. «Лев Николаевич, вам же вернули украденное. Там точно несколько тысяч. А вы в карты не играете и долгов не имеете. Да и по актрисам да певичкам не гуляете. На что вам деньги?» «Действительно, Лев Николаевич, для чего?» Поддержал его Дубельт. «У меня планы ураганы, как и свойственно молодым натурам. Алексей Крупенников выделил денег на плотину и агрегаты заводика Селитрянова на Киндерка. Архиепископ Владимир нашел средства на паровые машины еще одного Селитрянова заводика. Но на этом я останавливаться не хочу. В мыслях и иные производства ладить доставить. Тут, в этой глуши, удивился управляющий третьего отделения. «Да, Леонтий Васильевич, здесь сложно найти рабочих и инженеров. Трудно что-то привезти и вывести. Ради чего? Почему именно тут? Отечественная война показала, что враг может и до Москвы дойти, ежели сильный. Поэтому я не считаю разумным жизненно важные для страны производства ставить в полосе вероятного поражения. По моим мыслям, все земли западнее Днепра и Двины – суть предполья. Там нельзя держать ничего, кроме сельского хозяйства и мелкого ремесленничества. Далее, до Москвы – полоса угрозы, где можно только второстепенные заводы с фабриками иметь, которые не жалко и потерять. А здесь, в Поволжье, лучшее место для наиболее ценного. Сами видите, водный путь все связывает воедино. Есть своя еда, сырье, топливо. Вон, с Урала сюда и руды всякие везти сподручнее, и лес, и иное. С Каспия, нефть. Ну и так далее. Для всякого же внешнего врага тут самое трудное в уязвлении место. Кроме того, чем выше степень ремесленного и фабричного передела продукции в здешних местах произведенной, тем ниже ее себестоимость. Только здесь мы можем создать заводы с фабриками, которые бы с европейскими бодаться смогут один. А столица, чуть подавшись вперед, спросил Дубельт, чем вам столица не угодила? Нет, по двум причинам. Первое, это логистика. Подвоз топлива, еды и сырья в Санкт-Петербург, чрезвычайная задача. Оттого оно все будет дороже, чем здесь, выше издержки. Вторая, высокая уязвимость для десанта. Вы хоть представляете, какие силы защищают столицу, молодой человек? Давайте представим. Война с Англией. Королевский флот высаживает десант в районе Петергофа и Выборга. Каждый отряд достаточно сильный, чтобы гарнизон столицы вынужден стоять в городе, не зная, откуда придется удар. То есть занимая композицию буриданного осла, которая разрушается через выделение англичанами полка другого легкой кавалерии и направление его к Новгороду, через что будет совершенно расстроено снабжение столицы. Сколько она продержится, всецело отрезанная от подвоза еды? Дубельт промолчал, Шипов тоже. Ответ был очевиден, но давать его не хотелось никому из них. Или другой вариант – война с Портой. Наши войска на Балканах и Кавказе теснят врага, и тут Австрия, подзуженная Англией, внезапно объявляет нам войну. С целью ослабить наше присутствие и влияние на Балканах, мы вводим против нее все резервы. И тут включается Пруссия, стремясь забрать себе царство польское, ибо нуждается в сельскохозяйственных угодьях для дальнейшего своего развития. Против нее уходит вся гвардия из столицы, и прочее. И тут Швеция решает, что настал ее час. «Довольно», – излишне резко произнес Дубельт. «К чему эти устрашения? К тому же едва ли возможные? В 1812 году границу нашей державы перешла Объединенная Европа, а в остальные годы мы неоднократно видели, как англичане собирали против французов самые неожиданные, а порой и немыслимые коалиции. Так что, Леонтий Васильевич, не такие уж и невозможные устрашения, а рассказал я их вам, объясняя, почему тут, на Волге, надобно поднимать промышленность, но никак не в западных губерниях и не в столице. Да, я сгущаю тучи, это правда, но разве в моих рассуждениях есть принципиальный изъян? Каким именно производством вы хотите заняться? Всяким. Покамест хочу создать здесь достаточное производство для покрытия всяких нужд нашей державы в доброй селитре, чтобы избавить Россию от необходимости ее закупать. У вас большие амбиции, Лев Николаевич. Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Чем же он плох? Стараться не будет. Возможно. Да-с, вы знакомы с господами Герценом и Хомяковым? Резко сменил тему Дубельт. Да, конечно. Александр Иванович и Алексей Степанович как-то навещали меня, представившись сотрудниками научных журналов. Впрочем, разговоры все вели на разные политические темы. Впрочем, это все оказалось пустым. Они как дети, ей-богу. Даже так, усмехнулся Леонтий Васильевич. А как же их убеждения? Неужели вас совсем не тронули? Герцен – обычный демагог, жаждущий славы. У него нет убеждений. А Хомяков он глубже, но все равно, жует православие, словно корова свою жвачку, из-за чего довел ее до совершенно несъедобной кашицы. Дубельт улыбнулся и попросил Льва Николаевича подождать за дверьми, поблагодарив за разговор. «Занятный молодой человек», – произнес он, когда закрылась дверь. «Все, как я вам и говорил, там с этой селитрой действительно что-то толковое, видимо, да. Я беседовал с профессорами и адъюнктами университета, они и сами в восторге. Сейчас этим вопросом весь университет занимается. Купцы городские оживились и активно участвуют. По ним прямо видно, учуяли выгоду, притом немалую. Да и сам Лев Николаевич молодец, сумел вокруг этого дела сплотить всех значимых фигурантов Казани и ее округа. Вон, даже епархия наша изыскала деньги. Вы полагаете, что она на это пошла бы, будь история пустой? Так-так, угу, постукивая пальцами по столу, произнес Дубельт. Вы не судите его строго. Сами видите, юн еще. Леонтий Васильевич Дубельт усмехнулся и уставился в листок, на котором было выписано то, что молодой граф успел уже сделать, начиная от ДСАФ с лотереей и заканчивая всей этой возней с селитрой. К слову, очень грамотно разведенный, управляющий третьим отделением оценил то, как Лев Николаевич раскидал владение и заинтересованность. Вот плотина и заводик при ней. Им, по сути, владел бы дом Крупенниковых, самых влиятельных купцов Казани, которые одни стоили всей остальной торговой части города, и связи имели немалые. Тут, на местах, или, к примеру, подключение епархии, да и где-то там мелькали интересы университета, пусть не такие явные. Крупный игрок, пожелавший бы отнять все это производство, оказался бы в очень неприятной истории. Деньги тут не такие уж и большие, чтобы серьезно драться и бороться. С наскока же не взять, равно как и малыми силами. Выходило так, что попытка отнять производство селитры у молодого графа привела бы к прямой, лобовой конфронтации со всей Казанью. Что-то он не по годам прыткий. Наконец, произнес Дубельт. Все так, Леонтий Васильевич. Но прыгает-то он в нужную для державы сторону. Вы знаете, как он связан с этим стряпчим. Увы, развел руками Шипов. Откуда? Вокруг смерти этого воришки слишком много мистики. Ваша супруга до ужаса боится Льва Николаевича. Почему? Боится, удивился губернатор. Она пыталась хаем стать его доброй феей. Даже так, интересно. И почему ей это не удалось? Может, ему женщины не интересны? Кондомы он испытывал лично и вдумчиво, в домах терпимости. Нет, дело не в этом. Лев Николаевич просто для него такой поступок был неприемлем. Мда, покачал головой Дубельт, поднимая листок с эскизом пеньюара. А ведь занятно, занятно, надо будет супруге такой же заказать. Ваша супруга, Сергей Павлович, примет от меня без очереди. Один этот расклад, по мнению автора, актуален и в 21 веке. Волго-Камская акватория до сих пор остается совершенно уникальной природной локацией, открывающей огромные возможности промышленного развития. Естественное ядро индустриального фундамента державы. Особенно есть проломить нормальные каналы в Балтику и Азов, а также проложить добрые дороги в Сибирь. Часть 3. Глава 7. 1844. Август. 3. Казань. Звякнул колокольчик, и Лев Николаевич вошел в чайную, поздоровавшись со швейцаром. Его тут же принял администратор и повел к излюбленному месту на втором этаже. Оттуда открывался хороший вид мимо гостиного двора вдаль почти до горизонта. При этом с самой улицы через окно посетителя было не видно, так как он находился в тени. Последние месяцы молодой граф посещал почти исключительно это место и проводил здесь свои деловые встречи. И кухня, и расположение выглядели очень удачно. Высокие цены отбивали случайных людей, а отдельные кабинеты на втором этаже позволяли достаточно комфортно общаться в практически приватной обстановке. Потому как официант здесь не стоял над душой, он вызывался с помощью рычажка, дернул за него, и готово. В остальное же время дверь в кабинет была закрыта. Расположился он, значит, сделал заказ, достал документы и начал их просматривать. И только углубился в чтение, как в дверь постучались. «Войдите», — серьезным, в чем-то даже недовольным тоном произнес он. Заглянул официант. «Лев Николаевич, меня Захар Семенович просил передать, что прибыли их превосходительство губернатор Сергей Павлович Шипов и генерал Леонтий Васильевич Дубельт. В сей момент они осматривают первый этаж. Это все?» «Да». «Хорошо, спасибо. Ступай». Официант ушел, а Лев задумался, спускаться к ним или нет. А может быть, они постоят и сами уйдут? Вот ей-богу, никакого желания и сил с ними общаться не имелось. Тем более, что Дубельт почти наверняка будет копать под него. Просто по привычке. С другой стороны, если они узнают, что он отсиживался здесь, наверху, то едва ли оценит. Это ведь подозрительно. Поэтому, тяжело вздохнув, граф встал, оправил свою одежду и направился вниз. «Господа, рад вас видеть», — произнес он, спускаясь по лестнице. Они как раз оказались совсем поблизости, только спиной. «Ох», — схватился за сердце Шипов. «Лев Николаевич, вы очень тихо ходите». «Доброго дня», — вполне доброжелательно произнес Леонтий Васильевич, которого таким было явно не пробить. «Признаться, у вас тут очень занятно. Это вы сами все придумали?» — обвел он рукой. «Да, но это лишь оформление внешнего вида, антураж, так сказать. Желаете ознакомиться с меню? Сами составляли?» «Разумеется. Я не люблю французскую кухню и не понимаю, что все с ней бегают, как с описанной торбой». «Может быть, писаной?» — поправил его Шипов. «Нет», — оскалился Толстый. «Серьезно, я просто не нахожу французскую кухню вкусной. Просто кто-то решил, что она является чем-то выдающимся, вот все и водят вокруг нее хороводы. Как по мне, германская или русская кухня ничуть не хуже, а для нашего живота, так и оптимальнее, меньше проблемами с пищеварением страдать будет». «Боюсь, что столичный свет иного мнения», — улыбнулся Дубельт. И не только он. Тяжело вздохнул Лев и жестом пригласил их за стол. «Прошу, как по мне, то это совершенно невыносимая практика. Наедятся своих лягушачьих лапок, а потом Гегеля читают. Фу, таким быть». Леонтий Васильевич не выдержал и хохотнул. «Неужели только лягушачьи лапки позволяют Гегелю захватывать умы?» — поинтересовался он, присаживаясь за стол. А вокруг уже кружились официантки. Сразу три, и самые симпатичные. Поднося всякое, повинуясь приказу Толстого, поданному еще до того, как он спустился. «Я думаю, Леонтий Васильевич, что поедание лягушек и улиток лишь внешнее проявление проблем, сигнализирующие нам о каком-то расстройстве. Если, конечно, все это вкушать не из-за острой нужды, то есть с голодухи. Так-то, конечно, во главе угла лежит алкоголь и наркотики. Особенно наркотики. Отберите их у ярых гегельянцев, так и взгляды у них сменит. На трезвую верить во всю эту мистическую тарабарщину мало кто сможет, особенно из числа образованных людей. Все шутите, а вот сейчас нет, Леонтий Васильевич», — максимально серьезно ответил граф. «У меня была возможность понаблюдать за людьми, употребляющими как опиум. И я вам так скажу, пагубное это дело. Оно сильно вредит когнитивным функциям мозга и усиливает лень, особенно если с алкоголем. Там вообще ужас. Даже так, смешливо фыркнул управляющий третьим отделением. Вы зря улыбаетесь. Это сущая трагедия. Но я о таком публично, конечно, не болтаю. Преждевременный шум здесь совсем не нужен. Для начала нужно провести исследование, широкое, насколько это возможно. Например, взять группу добровольцев, и вслепую части из них давать препарат, наблюдая изменения, по разным аспектам, и когнитивным и иными. Вы думаете, это имеет смысл, а почему нет? Представьте, что я прав и наркотики действительно виновны в куче бед, которые постигли Россию и будут постигать. Полагаю, вы хорошо помните, что учудил этот безумец Чаадаев. Как по мне, только совершенно горький наркоман и алкоголик мог называть свой народ неполноценным. Кроме того, Леонтий Васильевич, вот вам маленькая деталь. Идеализм в Европе стал бурно распространяться следом за торжественным входом опиума в рацион их состоятельной и влиятельной публики. Совпадение? Не думаю. Но даже если это все пустое, мне кажется, что проверить не мешало бы.